изящные, как оперённые стрелы, ту с голубыми. Улететь бы сейчас, но куда? А главное, зачем? Лида рядом, у нее влажно блестят глаза, а под яркими люстрами колеблется сизовато-прозрачное облако папиросного дыма. Куда и зачем мне улетать? Ей хорошо здесь, среди приглушенного гула людских голосов, обрывков чужих непонятных разговоров, взрывов смеха, прерываемых грохотом взлетающих и садящихся самолетов и хрипом репродукторов, объявляющих посадку. У нее порозовели щеки, обычно фарфорово-белые, и дышит она глубоко и ровно, и обводит зал смеющимся, ожидающим взглядом. Чего нас ждет? Чудо! Я правильно сделал, что привез ее сюда. В моей конуре можно заплесневеть, и даже не заметишь. Позже мы где-нибудь займем на макароны, если не хватит. А у нее нервы взвинчены до предела. Пусть немного развеется. Оркестр играет слишком громко, будто музыканты сговорились непременно перебить рев самолетов и гул зала. Мой отец тоже когда-то играл в ресторане, только не в таком шикарном, с самолетами за окном. Наш ресторан был маленьким, с деревянной эстрадой. Там пахло салом и подгоревшим луком. Однажды мать завела меня туда, и я потом долго не мог избавиться от этого запаха. Сейчас отцу, наверное, было бы столько, сколько вон тому скрипачу с головой, как яйцо, поставленное на попа. Скрипач судорожно зевает от скуки. Еще бы не скука! Каждый день играть одно и то же людям, которые больше заняты коньяком и водкой, чем музыкой. Представляю, каково было отцу играть в ресторане, очи черные, и мечтать о скрипичном концерте Чайковского. Так он и не сыграл этот концерт, и я не сыграл. И не люблю я его, терпеть не могу скрипичный концерт. Старый скрипач судорожно зевает и равнодушно пиликает на своей скрипке что-то тягучее, как патока. А на площадке посреди зала вяло топчется несколько пар. Танцы помогают пищеварению. Танцуйте! А за соседним столиком в компании каких-то пижонов в пестрых пиджачках и затянутых галстуками югославских нейлоновых сорочках, которые не нужно гладить, сидит Костя Малышев и собачьими тоскующими глазами смотрит на нас, на Лиду. Она еще не заметила его. Она отвернулась к окну, к самолетам. А может, она нарочно отвернулась. Черт меня дернул привезти ее в этот ресторан, будто мало в Минске ресторанов, где можно, не нарвавшись на Костю Малышева, выпить рюмку водки и съесть кусок мяса с картофелем вместо опостылевших макарон в честь такого события, как женитьба. Они шепчутся и жирно похохатывают за соседним столиком эти пижоны. Только Костя сидит, как статуя. Не дает мне покоя эта бабка Козельская, земля ей пухом. и они усиленно пытаются его растормошить. Особенно тот, что сидит от него справа, лицом к нам, набриолениный, с маленькими черными усиками и круглыми на выкате глазами. Он поднимает рюмку, демонстративно наклоняясь в нашу сторону. А мне вдруг становится так смешно, что я начинаю хохотать во все горло. Пусть таращатся эти пижоны, сколько им влезет. Плевать, переживем. Лида оборачивается и тоже смеется. Но по выражению ее глаз я понимаю, что она уже увидела Костю. Неважно, он нам не испортит сегодняшний вечер. Не так уж много в жизни бывает таких вечеров, чтоб я позволил кому-либо испортить его. Официантка накрывает стол, ставит какую-то еду. Лида наливает в рюмки водку. «Будь счастлив, будь счастлива».